Глава 12. Фредерик Лемуан готов был побиться об заклад, что менее чем через 45 минут после посадки ДС-8 из Найроби все вчетвером они уже будут в Гийоно-Империаль. Мортон Хейнс и Якоб Паулюс расположились в своих номерах, и в 13:30 они уже встретились в баре, где подавали предобеденные коктейли. До сих пор они вели совершенно безобидную беседу, обмениваясь светскими любезностями, не представлявшими никакого интереса. Француз с нетерпением ожидал, когда же беседа пойдет по иному руслу. Стол был накрыт на 4 персоны. Усаживаясь, он решил сам завязать серьезный разговор. «Я думал, — сказал он, — что мисс Мейсон пообедает с нами». Мортон Хейнс смерил его холодным взглядом. Он, конечно, умел улыбаться, но положение шефа требовало от него безжалостности. — Мисс Мейсон, — ответил он после короткой паузы, — прекрасный журналист. У нее множество полезных связей, но не стоит ее компрометировать, побуждая возможных наблюдателей проводить параллели. Француз не преминул воспользоваться случаем. — Значит, — прокомментировал он, — ваша деятельность носит нелегальный или не совсем законный характер. Это меня отнюдь не смущает. И все же, прежде чем начать работать на вас, я хотел бы знать, о чем конкретно идет речь. Холодный взгляд Хейнса стал еще жестче. — Господин Лемуан, ваша кандидатура, предложенная вчера мисс Мейсон, кстати, она сообщила дополнительные подробности сегодня утром, явилась для нас новым элементом в контексте сложившейся ситуации. По правде говоря, по отношению к вам у нас были совсем иные планы. Забавная формулировка. Лемуан не мог удержаться от улыбки, подумав о западне в гостинице, в которой ему была уготована та же судьба, что и Осману Загори. Мы внимательно рассмотрели принципиальную возможность использовать ваши услуги. Да, мы действительно нуждаемся в компетентных и предприимчивых специалистах, но согласитесь, что на данной стадии переговоров вопросы задаю я. Прежде чем говорить о нашем предприятии, я хотел бы чуть ближе познакомиться с вашей биографией. Официант Эфио предложил роскошный выбор закусок. Фредерик наполнил свою тарелку, а затем очень просто рассказал о себе. Или, вернее, нарисовал портрет совершенно другого агента секретной службы. Холостяк, свободный, как ветер, агент, полный идей, смелости и отваги, но остававшийся, несмотря на свои качества, в низших чинах. Доказательство. Последнее задание — телохранитель одного дипломата Министерства иностранных дел, направленного в Хартум. И вы считаете, что подобное поручение достоин такого агента, как он? У него не было никаких иллюзий относительно служебного будущего. Частые столкновения с начальством закрыли для него возможности продвижения по службе, зато процветали сговорчивые слюнтяи. Когда капитан Загори, за которым по пятам следовала местная полиция, предложил ему в Ом-Дурмане $50 000 за содействие при побеге, Лемуан увидел в этом свой шанс и сразу же за него ухватился. Он безупречно выполнил свой контракт, доставив клиента в пункт назначения, то есть в Адис-Абебу. К сожалению, Мортон Хейнс слушал молча, не упуская ни одной детали. Якоб Паулюс время от времени одобрительно кивал головой или хмурил брови. Наконец, когда подали нежную и сочную рыбу, выловленную в голубом Ниле, Хейнс, в свою очередь, взял слово. — Это очень интересно, — сказал он. — Мне кажется, вы именно тот человек, который нам нужен. Я готов обсудить с вами условия сотрудничества. — Благодарю вас, — сказал Фредерик, едва заметно улыбнувшись. — Вот только, как я уже говорил, мисс Мейсон, я хотел бы знать, с кем имею дело, на кого вы работаете. Вчера, во второй половине дня, я уже имел возможность убедиться в эффективности вашей организации, но я не отступник по призванию. Мортон смаковал прекрасное эфиопское вино, пристально всматриваясь в глаза француза. «Господин Лемуан, — начал он, — что значит отступник? Человек, предающий свою религию, свою родину. Что касается религии, мне кажется, вы достаточно умный человек, чтобы не быть обремененным предрассудками. Родина, я понимаю, это гораздо серьезнее, хотя бы в административном плане. Вы думаете, что Франция, господина Лемуана, Бельгия, нашего друга Ван Дамма, и Германия, Герра Якоба Паулюса, внимательно нас слушающего, еще сохранили смысл существования в эпоху, когда человек методично изучает Луну и готовится высадиться на Марсе? Вы же культурный человек. Вы хорошо знаете, что политики сегодня не более чем марионетки, слепо служащие великим экономическим интересам. Главы государств больше не обладают реальной властью, зато преуспевают боссы, возглавляющие целые отрасли промышленности, группы, консорциумы и диктующие свою волю, потому что именно они владеют капиталом, обеспечивают занятость, в их руках ключи от благосостояния нации. И это осознали, господин Лемуан, в определенных кругах наиболее экономически развитых стран, в частности, Федеративной Республики Германии и Соединенных Штатов. Франция же пока плетется в хвосте. Крупные рынки третьего мира, индустриализация, освоение капиталов — вот сфера нашей деятельности, вне границ и национальных интересов, вы меня понимаете? Возьмите, например, африканский континент. Мы покончили с эпохой национальных флагов, будь то трехцветные полотнища или Union Jack. Если сегодня крупные западные предприятия не возьмут под контроль черный континент, завтра сюда проникнут, возможно, китайцы и уж наверняка японцы. Мы по-своему служим высоким целям, ведь капитализм воплощает настоящее будущее нашего общества. Вы понимаете, что я хочу сказать? Фредерик Лемуан, конечно, это понимал. Он с интересом слушал этого человека, вероятно, стоявшего у истоков запутанного хартумского дела, по приказу которого накануне вечером, как собаку, пристрелили Османа Загари в нескольких метрах от комфортабельного и обитого материей зала ресторана, где они сейчас находятся. Возможно ли, чтобы безжалостный преступный бизнесмен был вместе с тем своеобразным идеалистом? Верил ли он собственным речам? Обед закончился, и Якоб Паулюс так не проронил ни слова. Француз начал терять терпение. Его подчивали общими идеями. До арабской встречи на высшем уровне в Каире оставалось 7 дней, а он не продвинулся ни на шаг. Беседа с Мортоном Хейнсом всего лишь подтвердила его смутное предчувствие. Он имел дело не с национальной разведывательной службой, а с широким заговором союза частных групп. Он не впервые столкнулся с подобным предприятием. Хорошо известно, что великие промышленные империи располагают своей разведкой и контрразведкой, резидентурой и ударными отрядами командос. Но чтобы разобраться в механизме хартумского заговора, необходимо обнаружить штаб-квартиру организации и внедриться в нее. А пока, кроме принципиального согласия, Лемуан не получил никакой информации, никакого ключа. Когда они покидали ресторан «Гийон Империаль», на юге в горах собирались огромные черные тучи, словно мрачная армия вторжения, готовая хлынуть на равнину. Июнь в Эфиопии — первый месяц сезона дождей. 15 часов. Фредерик Лемуан не имел ни малейшего представления о дальнейшей программе. Он последовал за своими новыми компаньонами, которые направились через холл к выходу, чтобы затем пройти к паркингу, где выстроились в ряд сверкающие машины. Они прошли половину холла и находились вдали от нескромных ушей, когда к Ван Дамму приблизился человек. Мальгаш. Лицо фламандца мрачнело с каждым его словом. Наконец он сделал знак, чтобы собеседник подождал его на почтительном расстоянии, а сам вернулся к группе, образованной Хейнсом, Паулюсом и Лемуаном. «Извините меня», — обратился он к первому из них. «Мне кажется, у нас возникли затруднения. Двое моих людей арестованы уголовной полицией в связи со вчерашним инцидентом». Вид у него был довольно виноватый. Хейнс раздраженно махнул рукой. — Вы, наверное, совершили какую-нибудь оплошность, — заметил он высокомерно. — Ну что ж, придется нам обойтись без вас. Оставайтесь в Аддис-Абебе и постарайтесь, чтобы дело не зашло слишком далеко. В противном случае вы будете нести ответственность за последствия. В остальном, надеюсь, все в порядке? — Да, конечно, — поторопился заверить бельгиец. — Наши люди знают, что они должны делать. Все будет разыграно, как по нотам. — Чего вам и желаю, — отрезал Хейнс. И отпустил его небрежным жестом, как слугу. Ван Дам поспешил за своим информатором. Фридрих Лемуан был сбит с толку. В его присутствии говорили об аресте двух людей, замешанных в убийстве Загори. Словно делали признание без малейшей предосторожности, без тени смущения. Если предположить наиболее благоприятный вариант, он мог испытать удовлетворение и даже почувствовать себя польщенным. Мортон Хейнс и Якоб Паулюс уже приняли его в свой круг. К сожалению, можно было сделать и другие предположения. Стоянка по-прежнему утопала в солнечном свете, а в горах сгущались дождевые тучи. К подъезду медленно подрулил Остин Принцесс. За рулем автомобиля сидел мальгаш. Посыльный почтительно открыл дверь. И тут Фредерик решился. — Если я правильно понял, — сказал он Мортону Хейнсу, — мы покидаем город. Вчера по прибытии я взял на прокат автомобиль. Может быть, мне стоит отогнать его в гараж? Воцарилось молчание. Американец и немец переглянулись, словно советуясь. Наконец Хейнс выразил свое согласие. — По-моему, это действительно неплохая мысль, — сказал он. Поезжайте с Паулюсом, а мы последуем за вами. Высокий немец с костистым лицом догнал Фредерика и устроился рядом с ним в фиате. Французский агент быстро выехал на дорогу, ведущую к центру, лихорадочно размышляя. В зеркале заднего вида, менее чем в 50 метрах, возник Остин с бесстрастным шофером. В гараже нации Бернар Кассегрен, находившийся в своем кабинете, не обратил ни малейшего внимания на клиентов, пригнавших машину. Служащий снял показания со спидометра и выписал счет. Самым естественным образом Фредерик Лемуан последовал за ним в застекленный кабинет, чтобы подписать дорожный чек. Каким-то чудом у Якоба Паулюса хватило так-то подождать на пороге открытой двери. Пока машинистка пропускала счет через кассу, француз извлек чековую книжку, выписал чек на $50, перевернул его, словно собираясь поставить подпись о передаче, и быстро написал два слова «Прикройте меня». Бернар Кассегрен взял чек, проверил лицевую и оборотную стороны, при этом ни один мускул не дрогнул на его лице, затем сказал «Прекрасно, сейчас вам вернут сдачу, все в порядке». Через две минуты Фредерик Лемуан в сопровождении немца вернулся к Остину, выехавшему на дорожку, ведущую к бензозаправке. Большая машина выехала из города с восточной стороны и последовала по живописной туристической дороге, вьющейся по склонам, поросшим эвкалиптами. Мирные пешеходы шествовали по обочине шоссе. Порой то слева, то справа возникали домики с соломенными крышами. Внизу, в просветах буйной растительности, виднелись плантации сахарного тростника. Якоб Паулюс занял место рядом с водителем. На заднем сидении Фредерик сидел справа от Хейнса. Пару раз ему удалось бросить взгляд назад. В сотни метров за Остином следовал Лендровер. Сначала француз подумал, что Бернар Кассегрен нуждается в нескольких уроках искусства слежки. Но потом он заметил, что во второй машине опять-таки едут два мальгаша. На горной дороге практически не было никакого движения. Преследовать две, идущие одна с другой машины, было практически невозможно. Фредериком овладело пока еще беспричинное беспокойство. Он просто продолжал наблюдать. «Могу ли я считать, что уже приступил к работе?» Мортон Хейнс загадочно улыбнулся. «Неподалеку у меня небольшая загородная резиденция, где мы сможем продолжать дискуссию в гораздо более спокойной и уютной обстановке», — просто ответил он. «Дорога на фоне приятного, радующего глаз пейзажа поползла вверх. Она пролегала среди рощ, обжитых певчими птицами, среди возделанных полей и пастбищ. Перевалив через небольшой хребет, они неожиданно оказались у плотины Кока. После нескольких поворотов Остин миновал искусственный водоем. По впадине Афар с водохранилищем на котором находилась электростанция, питающая Аддис-Абебу электричеством. Дорога вела к реке Аваш, весело вьющийся по живописной местности неподалеку от своего истока. Через несколько сотен километров начиналась пустыня Данакиль и Сомали, где река впадала в озеро Аббе, так и не утолив сокровенного желания встретиться с морем.